Великий договор. Путешествие короля в его провинцию Британь сошло мирно, хотя он вел за собой 12 000 пехотинцев, не считая лошадей и орудий. Такой эскорт, слишком внушительный для простого посещения, был ему предложен его начальником артиллерии. Своему Рони Генрих предоставил высказать то, что понимал сам, но в чем не хотел сознаться, без вооруженной угрозы он все еще не мог бы овладеть своей провинцией. Другое обстоятельство не было им предусмотрено — необходимость выступить как можно скорее. Господин де Рони настаивал на этом, приводя веский довод, что герцог де Меркер бросит свои увертки и уловки лишь в том случае, если его застигнут врасплох. Это был довод, который Рони выставлял. А невыставленный касался бесценной повелительницы, которая не могла ехать в назначенный день, ожидаемый ребенок очень ее изнурял. Нет, господин де Рони не поедет в ее свите, как она желала. Он выступил, а она была прикована к постели. Спустя 3 дня она выехала следом за всеми. Когда Габриэль, неспешно продвигаясь вперед, достигла наконец города Анжера, Генрих с своим большим эскортом был уж далеко впереди. Куда бы он ни приближался, города его провинции Британии отворяли ему ворота, и со всего полуострова, который врезается в море, спешно съезжались дворяне приветствовать короля. Господин де Меркер на своих скалах все-таки переоценил мощь неукротимого моря. Король Генрих извлек его из его крепости Бурь. Сейчас весна, и они свирепствуют свыше обычной меры. Повелитель Бурь, который стал благодаря им чудаком, вынужден был, тем не менее, пожаловать на сушу, где вскоре у него отнимут львиную долю имущества и могущества и вынудят заключить договор. Это не особый договор об уступке им власти. Наоборот, возвращение королю большой провинции как бы случайно включено в другой договор, который считается более важным, в брачный договор. Дочь герцога и герцогини де Меркер должна выйти замуж за Цезаря Вандомского, сына короля Франции, госпожи Габриэли Дестре. Вот что считается главным, есть не для всех, то, во всяком случае, для Габриэли. Потому-то ее сердце так радостно билось в ожидании этой поездки. Задержки и препятствия ожесточают ее, доводя до поступков, совершенно ей несвойственных, кто бы мог ждать их от ничем невозмутимой красоты. Герцогиня де Меркер, Мария Люксембургская, из рода Пентевьер, эта важная дама считала какую-то Дестре много ниже себя по рангу. Если бы сын Цезарь не был даже плодом двойного прелюбодеяния, она все равно презирала бы союз, который ее заставляли заключить. Французский король собственными силами, с большим трудом проложивший себе путь к престолу, представлялся ей нежелательным родственником. И кто поручится за его будущее и за его наследование? Все это поспешат оспорить, если нож наконец попадет в цель, и тогда придется терпеть зятем его незаконнорожденного сына. Мадам де Меркер, созданная для интриг, плела их во множестве, и притом крайне зловредной. Габриэль решила положить этому конец. Когда герцогиня приблизилась к Анжеру с целью создать лишь новую проволочку, Габриэль приказала запереть все ворота. Важная дама была вынуждена повернуть обратно и терпеливо сносить унижение, пока вернется король и походатайствует о милостивом приеме. Ибо здесь дело идет о милости. Это порой понимаешь лишь тогда, когда перед тобой захлопываются ворота. Генрих проехал дальше, до самого Ренна. Там заседали штаты провинции Британь. Так как ему предстояло еще несколько дней не видеться со своей возлюбленной, он слал ей письма, как во времена, когда ухаживал за ней. И правда, письма походили на те, какие он посылал ей в замок Кевр. Некоторые были тогда перехвачены неприятелем. Неприятель мог бы легко поймать и низкорослого старика-крестьянина с закопченным лицом. Генрих думает, прошло 7 лет. И по-прежнему я и ты. Неужто правда то, в чем ты меня укоряешь, и что я оспариваю, будто теперь ты любишь больше, чем я, любишь меня в 1000 раз больше, чем я тебя, Из этого верно лишь одно — ты расцвела и созрела как внешне, так и духовно. Теперь ты не могла бы жить без меня, этому я охотно верю, ибо это была бы жизнь, идущая вспять. И со мной, бесценное сокровище мое, дело обстоит так же, и я так же связан, как ты. С тобой вместе я поднимался и власти достиг через тебя. Так я это чувствую, и во всем, чем владею, ощущаю тебя. Мое королевство я уподобляю твоему лону, которое раньше часто мне изменяло, но теперь оно мое, и пусть даже твоя красота увянет, все равно я не уйду от тебя. Однажды мне случилось взять назад свою любовь, тогда я был бедняком, теперь я богат. Но в письмах, которые до сих пор передавались через Варенна, об этом не было ни звука. Наоборот, он сохранял в них прежний тон, легкий и игривый, с намеками на оружие, которое его повелительница избрала сама и которое скоро решит их спор. Так писал король, когда уж очень скучны становились речи на собрании сословий его провинции Британии, последней провинции его королевства, которую он завоевал. Борода у него была седая, а волосы русы. Умалчивал он также о необычайных приключениях, которые всегда врывались в его самые разумные действия, так оно было и здесь. Это могло бы повредить ее естественной и здоровой беременности и оставить на ребенке следы столкновения отца со сверхъестественными обстоятельствами. Закончив дела со Штатами, он пробыл сутки в Сомюре, в городе Филиппа Морнея, старого товарища, который в мирских делах проявлял себя всегда человеком разумным и положительным. Возможно, что за последнее время кропотливое изучение богословских тайн ослабило его восприятие действительности, но только ему всюду мерещился господин де Сен-Фаль. — Что с вами? — спросил Генрих. Исхудалый, изгорбленный Морней отвечал отсутствующим голосом. — Он заглядывал в окно. — Он издевается надо мною. Я оскорблен, и надо мною издеваются. — Друг мой, опомнитесь, — умолял Генрих. Вы в своем укрепленном замке, вы сами его укрепили. Как бы он мог войти, не говоря уже о том, что ему никак не выбраться отсюда? Для того, кто в союзе с дьяволом, лицо несчастного преобразило, стало потусторонним. Для того стен не существует, нет и поднятых мостов. А в каком укромном уголке успел бы он укрыться, спросил Генрих. Вот здесь... прошептал таинственно Морней, его вытянутый палец дрожал, но сразу же попал в определенную точку на большой карте, висевшей на противоположной стене. Генрих думал только, как бы ему уйти отсюда. «Скорей!» — воскликнул он. «В погоню за ним!» У страдальца опустились руки. Он совсем съежился и беспомощно закныкал. «Злой дух предупреждает его, едва я соберу за ним вдогонку. Сир, вы дали мне слово, поймайте его!» «Даю вам слово», — подтвердил Генрих и скрылся за дверью. Он вскочил на коня. За ним следовал такой эскорт, что можно было захватить целую шайку. Всадники направились к лесу, где стоявший на воде дом служил якобы убежищем господину де Сен-Фалю. Оленей след заставил короля свернуть с пути. Он разминулся со своими спутниками. В чаще Генриху пришлось спешиться. Голоса охотников неизвестно откуда отвечали на его оклики, а между тем наступала ночь. Благодаря простой случайности он натолкнулся в темноте на трех лиц своей свиты. Один из них был председатель суда де Ту. Человек пожилой, он сопровождал короля в его путешествии только ввиду переговоров с Меркером. Устремившись за оленем, он упал с лошади и теперь хромал. Король решил не оставлять его одного, несмотря на убедительные просьбы судьи не беспокоиться и вернуться в город. «Что это? Ведь мы сбились с пути», — сказал Генрих. Тем временем другой дворянин влез на дерево и сообщил, что видит вдали огонек. Когда они дошли до указанного места, что случилось не скоро вследствие увечья господина де Ту, перед ними предстал тот самый уединенный дом на воде. Верхом проскакали они по всем комнатам, двери были не заперты и комнаты пусты. В одной из них горела свеча, она освещала приготовленную постель. «Ясно, что человек, которого мы ищем, был здесь», — уверял Бельгард. «Он собирался лечь спать, мы его спугнули, он где-нибудь поблизости». «Тогда приведи его сюда, блеклый лист», — приказал Генрих с таким видом, словно поверил ему. Обершталмейстер с третьим дворянином сначала произвели в темном доме невероятный шум, им, надо полагать, было не по себе, после чего они удалились, шлепая по воде. Между тем король потребовал, чтобы господин Дету прилег, ни в одной комнате не было другого ложа. Председатель суда отказывался, предоставляя кровать королю. Сильные боли принудили его прикорнуть на краешке ее, но он не пожелал в присутствии его величества снять башмак с поврежденной ноги. Генрих сидел в единственном кресле у очага, перед которым лежала охапка дров. Он поджег еловые шишки, раздул огонь и смотрел в него широко раскрытыми глазами. Помимо своей воли он задумался над тем, ради чего приехал он в свою провинцию Британь. Ради важных государственных мероприятий, венчающих тщательно и терпеливо обдуманные приготовления. И вот он очутился здесь, в погоне за пустой химерой, даже не его собственной. Но все же он не мог уйти от этой ночи среди леса в пустынном доме, где, впрочем, горела свеча. Если б сейчас сюда проникли убийцы, при нем был бы только один больной и еще... Правда, его собственное оружие. Подумать только, как немощи наш разум. Разве не я сам напрашиваюсь на эти загадочные приключения? И разве нельзя их рассматривать как урок, который моя несовершенная природа дает себе самой? Никогда, не отступая от своего знания, непоколебимо осуществляй то, что в тебе заложено и на тебя возложено, тогда тебе не придется сидеть здесь, и впредь ты будешь огражден от еще худших чар. Все это можно было прочесть в полыхающем пламени, если достаточно высоко вздернуть брови. Не мешкай боли, будь тверд, сделай королевой свою единственную, он видит, как огонь чертит ее имя, а пламя напевает его. Бельгард и его приятель вошли снова, на сей раз бесшумно, ибо они оголили ноги до колен, чтобы вброд перейти пруд. Они утверждали, что господин де Сен-Фаль, спасаясь от них, перепрыгивал с одного трещавшего куста на другой, пока, наконец, какая-то яма не поглотила его. Генрих в ответ только попросил их раздеть и укрыть бедного судью, который в изнеможении упал на кровать и уснул. Сделав это, они провели короля в комнату, которая не имела отдельного выхода, зато на полу там была постелена солома. Они приоткрыли дверь и остались снаружи, причем каждый прислонился к одному из дверных косяков. Только минуя их, можно было проникнуть к королю. Генрих тотчас же погрузился в глубокий сон. Оба его стража переступали с ноги на ногу под плащами, дабы каждый был уверен, что другой бодрствует. Но в конце концов они перестали шевелиться, пока пронзительный крик о помощи не прервал их сна. Сначала им померещилось, что они в лесу, и набрасываются на господина де Сен-Фаля, он кричит, но потом они вспомнили про господина де Ту. К тому в комнату проникла помешанная девушка. Бедняжка терпела в городе одни обиды, а потому избрала своим жилищем этот покинутый дом. При появлении незнакомцев она, правда, немедленно убежала, но теперь сама позабыла об этом. Она возвратилась на свое привычное место, сбросила в темноте мокрую одежду, свеча погасла уж давно, и повесила все на стул подле очага, где еще тлели угли. Когда рубашка чуть просохла, девушка легла поперек кровати у ног спящего и скоро сама уснула. Господину де Ту во сне захотелось повернуться, при этом он столкнул сумасшедшую на пол и от движения сам почувствовал такую боль, что проснулся. Дету поднимает полог кровати, в окно проникает бледный свет, а по комнате бродит белый призрак. Это не может быть игрой воображения. Вот призрак приближается и разглядывает его. — Кто ты? — спрашивает судья. — Я владычица небесная, — отвечает призрак. Судье, разумеется, было ясно, что это вздор и выдумка. Тем не менее его охватил суеверный страх, и он стал звать на помощь. Подоспевшие дворяне выручили его и увели помешанную. Генрих не проснулся и о происшествии узнал только утром, когда они вчетвером возвращались в город. Он сказал лишь, что на месте судьи очень испугался бы, после чего погрузился в молчание. Он думал о своем ночном самоуглубленном раздумье перед пламенем, которое чертило и пело. Вскоре после этого, во время пасхального богослужения, когда раздалось «Владычица небесная, радуйся», король поднялся и глазами стал искать в церкви господина де Ту. Таковы были малопонятные события, если предположить, что смысл их не удалось до некоторой степени разгадать, о них ничего не упоминалось в письмах к Габриэле. На обратном пути к ней Генрих встретил герцогиню де Меркер. Столько смиренных и прекрасных обещаний ему не доводилось до сих пор слышать ни от одной гордой Матроны. Тем недоверчивее отнесся он к ней, ибо он еще не знал, что его бесценная повелительница укротила эту особу. Он пригласил ее отправиться вместе в Анжер. В тамошнем замке много крепких башен, 16 или даже больше насчитала герцогиня де Меркер, опасаясь, что в одну из них могут засадить ее. Высокая стена вокруг замка была сплошь усеяна часовыми ее противницами. Не успели они добраться до замка, как навстречу им выехала герцогиня де Бофор. Она торопилась обнять гостью и тут же предложила ей место в своих носилках. Генрих дивился, как хорошо выучилась Габриэль действовать наперекор своим чувствам и добиваться своей цели. Еще больше возросла ценность этой прелестной женщины, как существа рассудительного, когда 31 марта был, наконец, подписан великий договор, государственный договор под видом брачного договора. В Анжерском замке королевский нотариус мэр Гийо прочел вслух этот акт, и пока длилось чтение, блистательное собрание боялось проронить хоть одно слово. Герцог и герцогиня де Меркер давали в приданое своей дочерью Франциской, которая сочеталась браком с герцогом Цезарем Вандомским, целое состояние в деньгах и драгоценных камнях. Но, между прочим, выплата должна была производиться из тех огромных сумм, которые герцог де Меркер получал от короля за то, что возвратил ему его провинцию Бретань. Тут многие из присутствующих не могли совладать своими чувствами, хотя и знали доподлинно все, что было договорено и решено. «Хотя мы знали все доподлинно, — сказал кардинал де Жуайес, протестанту герцогу Бульонскому, — однако поверить не могли. Лотарингский дом отрекается от последних остатков власти, этот ничтожный Наварро становится, наконец, неограниченным государем всего королевства». «Кроме моего герцогства Бульонского, — отвечал бывший господин де Тюрен, который унаследовал Бульонское герцогство и рассчитывал отстоять себя против короля, что впоследствии навлекло на него беду. Мэтр Гийо прочел, что губернаторы и судьи провинции Бретань оставлены королем на прежних местах. Здесь один человек чуть не задохся от гнева — господин де Рони. Лицо у него по-прежнему было каменным, но душа кипела возмущением. Всем известные плуты и изменники оставались тем, чем были, вместо того, чтобы предстать перед судом, и он не мог воспрепятствовать этому. Королевская законность проявляла чрезмерную терпимость, и защитник Рони про себя укорял короля в слабости. Непреклонный человек не понимал, что законности случается быть гибкой. О брачном договоре, как предлоге для серьезного государственного договора, Руни сказал «Галиматья» и все приписал честолюбию бесценной повелительницы, которая уговорила короля. Некий господин де Бассомпьер, недавно представленный ко двору, спросил: «При чем тут мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля?» Она действительно была призвана, ее одобрение испрошено. Теперь все понятно, — решил новичок. Король намерен дать протестантам эдикт. То, что происходит здесь, — лишь предварительный шаг. Вдруг голос нотариуса умолк. Над собранием нависла глубокая тишина. Затем послышался шелест двух платьев. Одно из сиреневого шелка, второе зеленое, обильно затканное серебром. То были мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, и герцогиня де Бофор, между ними король. Так вышли они втроем на середину зала к столу, на котором лежал раскрытый договор. С противоположной стороны двинулись только после вторичного вызова герцог, герцогиня де Меркер. Другие особы, которым надлежало тоже приложить руку, выстроились в ряд, однако впереди осталось пустое пространство. Туда вели ступеньки. По ним зашли двое детей, одетых как кавалеры дама. Чинными шагами поднялись они и остановились наверху. Их маленькие фигурки выражали достоинство, а из всех лиц самые серьезные были их лица. Тут даже те, кто глядел сурово, не удержались от улыбки. Многие женщины выражали свой восторг громкими возгласами, со всех сторон неслись вздохи облегчения. Генрих следил за лицами супругов Меркер, которых он лишал имущества и власти. Сначала у них был вид пойманных преступников, оба беспрерывно менялись в лице. Глаза герцога закраснелись, герцогиня кашляла, чтобы не расплакаться или не закричать. Но когда дети очутились на возвышении, даже эта чета сразу изменилась. Обоим стала ясна их выгода. Наша дочь будет ближе всех к престолу, другое дитя взойдет на него вместе с ней, но король должен жениться на матери, пусть женится незамедлительно. Первым подписал договор король, затем передал перо герцогине де Бофор. У нее дрожала рука, должно быть, от радости. Все шеи вытянулись, чтобы в этом удостовериться. Прекраснейшая рука в королевстве вывела титул, который в ее жизни оказался самым высоким. Она положила перо и взволнованно выжидала. Ее возлюбленный повелитель улыбался ей, ободрял ее. Едва сестра короля подписала свое имя, как супруги Меркер набросились на пергамент. «Филипп Эммануил Лотарингский, герцог де Меркер. Мария Люксембургская, герцогиня де Меркер». Габриэль прочла это сияющими глазами, от счастья у нее закружилась голова. Свое счастье, которое было ей не под силу, она укрыла на плече возлюбленного, и он поцеловал ее разгоряченное лицо. Свидетели с готовностью принимали один от другого гусиное перо, особенно господин Антуан де Стре, отец героини дня и теперь уж совсем не подозрительная личность. Без долгих проволочек тут же было совершено торжественное обручение детей. Кардинал Жуаес благословил их в присутствии двора и послов. Однако вторично уж никто не поддается заблуждению и умилению при виде детей, которые участвуют в церемонии, не соответствующих возрасту. Наоборот, здесь лишь припомнилось одно из условий договора. Когда нотариус громко и отчетливо прочел его, все пропустили его мимо ушей, либо сделали вид, будто оно не имеет значения. Если впоследствии один из будущих супругов не пожелает заключить брак, он должен попросту уплатить за свой отказ, и даже не слишком дорого для таких богатых семейств. — В сущности, ничего не случилось, — с удивлением сказал обершталмейстер Бельгард. — 14 лет пройдет, пока юная чета созреет. — Разве моя племянница, герцогиня де Бофор, созрела не раньше? — возразила его соседка. Бельгард взглядом нашел прелестную Габриэль, даже не ища ее, и, чтобы не встретиться с ней глазами, он потупил взгляд. Сердце его билось от воспоминаний. — Покажи мне ее! — слышался ему голос. — На этих словах окончилось мое счастье, — подумал он вдруг, хотя вообще-то он в жизни преуспевал. — Если б я тогда не напросился на эти слова, не было бы королевского сына, которого здесь обручили, одно слово, и вместе со счастьем уходит молодость. что было ей суждено, тем она и стала, — тихо сказал. — А мы этого не предвидели, — ответила со вздохом мадам де Сурди, сделав вид, будто не помнит о всех уловках, которые сама же некогда пустила в ход, дабы осуществилось назначение Габриэль. Бельгард разглядывал только что обрученных детей. Маленький Иван Дом, не по летам развитый, большой и толстый, ему не понравился. Тем не менее он расчувствовался вновь. Он один. «Бедный мальчик», — сказал он про себя, — «в сущности ведь ничего не случилось. Кто знает конец песни».